перед зеркалом. Упражнение для лица. Цель упражнения для лица – укрепить тонус мышц и усилить циркуляцию крови. Выполните несколько круговых вращений глазами. Упражнение против образования морщин на лбу. Сцепите пальцы обеих рук и надавите ими на лоб. Брови при этом поднимаются вверх. Сосчитайте до 6 и опустите руки. Расслабьтесь. Упражнение против обвисания век. Держите кончики пальцев на висках и бровях, одновременно закрывая и открывая глаза. Упражнение для усиления роста бровей. Широко откройте глаза и высоко поднимите брови. Удерживайте эту позу. Затем опустите брови и верните глаза в обычное положение. Упражнение против морщин на переносице. Надавите на лоб пальцами и поглаживайте его от носа к вискам. Упражнение против опущения уголков губ. Вытяните губы, как бы произнося звук «О», и задержитесь в таком положении на 6 секунд. Повторите 3 раза. Упражнение против толстых щек. Втяните щеки, затем надуйте их. Кончиками пальцев медленно нажмите на щеки так, чтобы воздух не выходил. Упражнение для упругости кожи. Плотно сжатые губы вытяните трубочкой. Большие пальцы рук приложите к ушам, а ладонями надавите на щеки. Губы расслабьте. Упражнение, предупреждающее образование второго подбородка. Запрокиньте голову как можно дальше. Нижнюю губу вытяните вперед. Удерживайте такое положение 6 секунд, затем поднимите голову и расслабьтесь. Упражнение при отвисшем подбородке. Сильно стисните зубы и заверните губы внутрь. Растяните уголки губ насколько можно. Удерживайте позу 6 секунд, затем расслабьтесь. Несколько выдвиньте нижнюю челюсть, затем расслабьте мышцы. Упражнение для мимических мышц лица. Надавливайте пальцами на отдельные мышцы лица. Лобные, височные, надбровные, носовые, щек, подбородка. Мышцы лица становятся упругими, улучшается их кровоснабжение. Такая гимнастика освежит ваш внешний вид. Упражнение нужно повторять несколько раз в течение дня, как только вы почувствуете усталость. Широко откройте рот и как можно сильнее сверните язык. Против складок и морщин на шее. Упражнение с зеркалом. Сядьте перед большим зеркалом и положите пальцы одной руки чуть ниже ключицы, пальцы другой на подбородок. Затем опустите уголки рта вниз, как при выражении презрения. Причем губы должны принять форму подковы. Одновременно напрягите мышцы шеи. Если вы правильно выполняете упражнение, то почувствуете, как напряглись мышцы. В зеркале увидите, как кожа на шее поднимается вверх. Напрягайте мышцы несколько секунд, потом расслабьте их. Ежедневное повторение этого упражнения 10-15 раз сделает кожу упругой. Желательно делать это в уединении, сосредоточенно, и не думайте, что все это только для женщин. Упражнение на произнесение гласных. Вытяните губы трубочкой и, беззвучно артикулируя, произнесите «Ой!». Это упражнение способствует укреплению мышц шеи. Контрастные переменные компрессы для шеи. Приготовьте 2 миски, одну с холодной водой, другую с горячей. В каждую положите салфетку, сложенную вдвое. Возьмите салфетку из миски с холодной водой, слегка отожмите ее, расправьте и приложите к подбородку, хорошенько натянув, чтобы салфетка плотно прилегла к шее. Затем положите ее обратно в миску и приложите салфетку, взятую из миски с горячей водой. Меняйте компрессы в течение 10 минут. Горячую воду нужно подливать. Повторите процедуру 2-3 раза. Затем ополосните салфетки в горячей воде и высушите. Эта процедура – своеобразная гимнастика для кровеносных сосудов, которые расширяются от горячей воды и сужаются от холодной. Похлопывание подбородка. Сложите салфетку вчетверо, смочите ее в холодной воде и слегка отожмите. Правой рукой возьмите ее за уголок и довольно сильно похлопайте по подбородку и нижней части шеи. Сделав так 10-15 раз, переложите салфетку в левую руку и похлопайте по нижней части правой щеки и подбородку. Еще один совет. Когда идете, следите за тем, чтобы голова была высоко поднята. Смотрите прямо перед собой. Результат налицо. Среди всех видов искусств, искусство косметики – одно из самых древних. Говорят, в 20 лет лицо женщины от Бога, в 30 – какое она сама себе сумела создать, а в 50 – лицо надо заслужить. Особенно это касается людей полных, подверженных потливости, образованию морщин, имеющих жирную кожу, двойной, а то и тройной подбородок. Худея, также не лишне помнить о косметике. Здесь собраны несложные рецепты из трав, натуральных продуктов, даров природы. Они не требуют много времени и особых материальных затрат. Выбирайте любой. Следуя приведенным советам, однажды утром вы посмотрите в зеркало и сами себя не узнаете. Холодец. 1 столовую ложку листьев мяты заварите стаканом кипятка. Через 30 минут процедите настой и промывайте им кожу. Настой цветочный. Если появится кожный зуд, очень эффективен настой из льняного семени или ноготков, календулы, ромашки, мяты и подорожника. 1 столовую ложку этой смеси разведите в стакане кипятка. Из этого настоя или водного отвара льняного семени сделайте маску, взяв за основу картофельную муку, которую разводят настоем этих трав. Подержите ее на лице 20-25 минут, а затем смойте холодным настоем. Из рецептов бабушек в борьбе с морщинами рекомендуется применять такую смесь. Миндальные отруби 50 грамм, яичный желток и глицерин по 12,5 грамм. Спирт 10 грамм, тимол 1 грамм, камфора 1,5 грамма. Размешайте смесь, добавив воду до получения пасты мягкой консистенции. Пасту наносите на затронутую морщинами область на 30 минут. Затем вымойте лицо и тщательно вытрите. Смесь «Молодость». Лекарственные растения помогают тонизировать кожу. Вот рецепт приготовления жидкости от морщин. Возьмите 1 литр вина хорошего качества. В сухой глубокий сосуд высыпьте ромашку 30 грамм, мяту перечную 20 грамм, розмарин 10 грамм и салициловую кислоту в виде мелкого порошка 20 грамм. К этой смеси добавьте вино и оставьте настаиваться на 2 недели. По истечении этого срока процедите настойку и жидкой частью каждый вечер осторожно и систематически протирайте лицо на протяжении 15 дней. Для устранения морщин данным средством можно пользоваться без перерыва долгое время. Розовая вода – это одно из самых древних средств для освежения лица, изобретенное арабскими врачами в X веке. Розовую воду можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно тщательно перемешать 2 столовые ложки розового масла с 4,5 литрами очищенной воды –